хотелось бы мне в твою сказку попасть, где живут чудеса и деревья большие. Там фрегаты плывут по зеленым волнам, и ночами слепыми сны приходят цветные. Там фрегаты плывут по бескрайним морям, и ночами слепыми сны приходят цветные. Я дорогами шел, что ведут никуда, говорил вам слова, но в них не было смысла. Слышал зов родника, но тропинка моя увела в край желаний и пустых обещаний. Слышал зов родника, но тропинка моя увела в край желаний и пустых ожиданий. Хотел песню спеть, оборвалась струна, потерялся мотив, и слова разлетелись, и не видит душа, и не слышит она, как летучий голландец, она заблудилась, и не видит душа. И не слышит она, как летучий голландец, она заблудилась. Как хотелось бы мне в твою сказку попасть, где живут чудеса и деревья большие. Там фрегаты плывут по зеленым волнам, ночами слепыми сны приходят цветные. Там фрегаты плывут по бескрайним морям, и ночами слепыми сны приходят цветные.